Десятое. Чаадаев, 1794-1856, всегда привлекал к себе большое внимание историков русской мысли. Ему в этом отношении посчастливилось больше, чем кому-либо другому. Правда, этот интерес к Чаадаеву связан обычно лишь с одной стороной в его творчестве – с его скептицизмом в отношении к России, как это выразилось в единственном из его философских писем, напечатанных при жизни автора. Шум, поднявшийся вокруг Чаадаева при появлении в печати этого письма, 1836 год, был совершенно необычайным. Журнал, в котором было напечатано это письмо, был немедленно закрыт. Сам Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим, и за ним был установлен обязательный медицинский надзор, длившийся около года. Необычайная судьба Чаадаева, да и необычайность его личности вообще, привели к тому, что уже при жизни его создались о нем легенды. Герцен причислил без всякого основания, однако, Чаадаева к революционерам. Другие не раз считали его перешедшим в католицизм. Для одних Чаадаев – самый яркий представитель либерализма 30-40-х годов, для других – представитель мистицизма. До самого последнего времени не были известны все его философские письма, и только в 1935 году в литературном наследстве, тома 22-24, появились в печати неизвестные раньше 5 писем, которые впервые раскрывают религиозно-философские взгляды Чаадаева. Во всяком случае, сейчас мы располагаем достаточным материалом для восстановления системы Чаадаева. Обратимся прежде всего к его биографии. Петр Яковлевич Чаадаев родился в 1794 году. Рано лишившись родителей, он вместе с братом Михаилом остался на руках тетки, княгини Щербатовой, дочери известного нам историка и писателя XVIII века, которая вместе со своим братом, князем Щербатовым, дала обоим мальчикам тщательное воспитание. В 1809 году Чаадаев поступил в Московский университет. В 1812 году поступил в военную службу, принимал участие в войне с Наполеоном. В 1816 году познакомился с Пушкиным, тогда еще лицеистом, и стал до конца его жизни одним из самых близких его друзей. Чаадаев развивался чрезвычайно быстро, рано обнаружив прямой и твердый характер, чрезвычайное чувство своего достоинства. В начале 1821 года Чаадаев бросил военную службу, о чем существует тоже несколько легендарных рассказов, до конца еще не выясненных в их реальном основании. В годы до 1823 года у Чаадаева произошел первый духовный кризис в сторону религиозную. Чаадаев, и до того времени много читавший, увлекся в это время мистической литературой. Особенное влияние имели на него сочинения Юнга, Штиллинга. Здоровье его пошатнулось вследствие чрезвычайной духовной напряженности, и ему пришлось уехать за границу для поправления здоровья, где он оставался до 1826 года, что его спасло от гибели, так как он был чрезвычайно близок с самыми видными декабристами. По возвращении из-за границы Чаадаев был арестован, но вскоре освобожден и смог вернуться в Москву, где он пережил второй кризис. На несколько лет он сделался совершенным затворником, весь уйдя в очень сложную мыслительную работу. В эти годы, до 1830 года, полнейшего уединения у Чаадаева сложилось все его философское и религиозное мировоззрение, нашедшее в 1829 году свое выражение в ряде этюдов, написанных в форме писем с вымышленным адресатом. Раньше предполагали, что письма были написаны некоей госпоже Пановой. Теперь доказано, что она вовсе не была адресатом. Чаадаев просто избрал эпистолярную форму для изложения своих взглядов, что было тогда довольно обычно. Письма эти долго ходили по рукам, пока один предприимчивый журналист, Надеждин, бывший редактором журнала «Телескоп», не напечатал одного из писем. Это было в 1836 году. Письмо было напечатано не по инициативе Чаадаева, хотя и с его согласия. Письмо произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Суровые, беспощадные суждения Чаадаева о России, мрачный пессимизм в оценке ее исторической судьбы поразили всех. Хотя письмо давно ходило по рукам, но тогда оно вовсе не вызвало такой реакции. Когда же оно было напечатано, это произвело впечатление выстрела, раздавшегося в темную ночь. Герцен. Небольшая группа радикальной молодежи, как Герцен, была, можно сказать, воодушевлена смелостью обличений Чаадаева, была взволнована силой и величавой грозностью их. Но огромная масса русского общества восприняла письмо иначе. Даже либеральные круги были шокированы. В консервативных же кругах царило крайнее негодование. Правительство, как уже мы упоминали, немедленно закрыло журнал. Редактора выслали из Москвы. Цензора отставили от должности. Сам же Чаадаев, как он позже сам говорил, дешево отделался. Он был официально объявлен сошедшим с ума. Каждый день к нему являлся доктор для освидетельствования. Он считался под домашним арестом, имел право лишь раз в день выходить на прогулку. Через полтора года все стеснения были отменены под условием, чтобы он не смел ничего писать. Чаадаев до конца жизни оставался в Москве, принимая самое деятельное участие во всех идеологических собраниях в Москве, которые собирали самых замечательных людей того времени – Хомяков, Киреевский, Герцен, Аксаков, Самарин, Грановский и другие. «Печальная и своеобразная фигура Чаадаева», — вспоминал впоследствии о нем Герцен, — «резко отделялась грустным упреком на темном фоне московской хай-лайф. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили его стройного стана». Его бледное, нежное лицо было совершенно неподвижно, воплощенным вето, живой протестацией смотрел он на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него. Может быть, никому не был он так дорог, как тем, кто считал его противником, писал после его смерти Хомяков. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце привлекали к нему всех. В то время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал и других пробуждал. Еще более дорог он был друзьям своим, какой-то постоянной печалью, которой сопровождалась бодрость его живого ума. В одиночестве Чаадаев размышлял все на те же темы, не только историосовские, но и общефилософские. Следы этого мы находим в его переписке, тщательно, хотя, как теперь ясно, не в полноте, изданной Гершензоном. В его мировоззрении, особенно во взгляде его на Россию, постепенно пробивались новые черты, хотя основные идеи оставались по-прежнему незыблемы в сознании Чаадаева. В 1856 году, уже после вступления на престол Александра II, Чаадаев скончался.